Глава шестая. Август находился у себя в покоях. Он смотрел в окно и не мог отвести взгляда от странного сияния, остававшегося на темном горизонте. Небо испещряли следы падающих звезд. Душа императора наполнилась беспричинным ужасом. Он слишком долго не спал. Марк Агриппа держался особняком еще с времени битвы в Большом цирке. Единственную компанию Августу составляла жрица. Хризата применяла связывающие заклинания, которые могли послужить для удержания царицы в ее власти. Однако, как она объяснила, в данный момент надежнее всего хранить шкатулку под охраной стражи в серебряной комнате императорского дворца. Август доверял Хризате, хотя и не полностью. По коридору распространился густой дым. Жрица поцеловала императора. Волосы ее пахли горящим бальзамом и сырой землей, медом и корицей. Запах напоминал ему египетские гробницы. Август убеждал себя, что они победили, но мучился от бессонницы. Он думал о Клеопатре, которая извивалась в ларце словно змея, и об Антонии, глаза которого пылали точно угли. Каждую ночь он безучастно таращился на расписной потолок и боялся. Чего? Наверное, золотисто-огненного шара, который появился в небе, или грохота, который еще сотрясал Рим. Слуги говорили, будто это гром, но Август знал, что они ошибаются. Приходили просители и сенаторы, воины и советники. Каждый требовал аудиенции у императора. На столе перед ним лежала большая стопка пророчеств, недавно обнаруженных в пещере и извлеченных из амфор. Рядом валялась записка от Агриппы, где говорилось, что их следует прочесть. У Августа не было никакого желания даже притрагиваться к ним. Он вызвал из компании своего любимца Вергилия, но и тот не принес ему утешения. Стихи его были прекрасны, но назойливые мысли о Клеопатре не покидали Августа. Похоже, Вергилий особо гордился своим произведением об Энее, хотя строки поэмы лишь напомнили императору об Антонии. В конце концов, Август прогнал фаворита. Налив в кубок тириак, он осушил его. Первоначальная доза в две капли уже не действовала. Теперь он смешивал тириак в равной пропорции с вином. Он потерял аппетит ко всему остальному. С каждым глотком он чувствовал, как успокаивается и расслабляется измученный рассудок. Хризата зажгла огонь в своей комнате. После того, как царица оказалась в шкатулке, а Август отдал жрице Селену, она чувствовала себя на вершине могущества. Август выполнил свое обещание 3 дня спустя после схватки на арене. Сейчас девочка жила в спальне по соседству с покоями Хризаты. Император сказал Селене, что она станет ученицей Хризаты, но чары почему-то не действовали на ребенка. После бегства из Большого цирка Селена 2 дня пряталась в городе, пока ее не заметил Центурион. Он привел ее обратно во дворец. Казалось, подчинить ее своей воле будет просто, но взгляд Селены был серьезен и подозрителен. Жрица обнаружила, что не в состоянии наложить даже самое простое заклятие. Несколько ночей подряд она пыталась общаться с Гекатой, но тщетно. Богиня пока еще сторожила подземный мир. А изображение в магическом кристалле выглядело туманным и кровавым. Хризата не могла узреть будущее. Хотя Клеопатра и находилась в ее руках, жрица не знала, как подчинить себе ее силу. Неужели Хризата перестаралась? А вдруг Клеопатра уже связана с богиней? Да и есть ли вообще хоть что-нибудь внутри серебряной шкатулки? Вероятно, северянка обманула Хризату и присвоила Клеопатру себе. Или она упсила? Но ларец находился в потайной комнате, По крайней мере, если что-то пойдет не так, Клеопатра окажется в очередном застенке. Раскрыв ладонь, Хризата взглянула на зеленый камень. Зажмурившись, сжала кулак и произнесла имя человека, связанного с Синахитом. С его помощью она могла послать известие Гекате. Он найдет богиню Ваиде. Ее зов должен достичь его, но ничего не случилось. Хризата была на грани истощения. Она даже не могла достучаться до призрака Марка Антония. Она не осмелилась заглянуть в серебряную комнату и открыть шкатулку, чтобы все выяснить. Она нуждалась в Гекате, но повелительницу надо сначала призвать. Для заклинания Хризате требовалась царская кровь. Значит, нужно подчинить Селену. Но с каждым днем Хризата все больше слабела. Ее изматывали усилия, требовавшиеся для поддержания фальшивого облика. А теперь плачевное состояние ее тела стало очевидным, а без магии ей долго не продержаться. Если она появится в своем истинном обличье, Селена никогда не сдастся добровольно. Усилия Хризаты пойдут на смарку. Красота — вот ее главная ценность, как для Августа, так и для девчонки. Кто послушает дряхлую старуху? Она едва доверяла себе самой. Застонав от напряжения, жрица открыла маленький кожаный мешочек. Затем извлекла из него бронзовый котел. Он сразу же увеличился в размерах и вполне мог вместить тушу кабана. Поставив котел на огонь, она открыла другие мешочки, где хранились особые ингредиенты. Хрустальный песок с побережья на краю света, щепотка иния, собранного под небом, где вечно светила луна, оперенные крылья ушастой совы, которые сопротивлялись в ее руках, грозясь улететь, нектар со звезды, сорванный с неба давным-давно, когда Хризата была маленькой девочкой, толченая печень оленя, а в действительности заколдованного царевича, внутренности человека, являющегося волком. Пришел черед и безглазой вороньей головы. Она раскрыла клюв и заговорила с Хризатой, когда та достала ее из мешка. «Убийца!» — гаркнула она. Не слушая ее, жрица вытащила сухую оливковую ветвь и принялась помешивать зелье, доводя его до кипения. Мигом на ветке выросли яркие листья. Часть содержимого котла выплеснулась через край. Там, где жидкость попала на каменный пол, зазеленела трава и распустились цветы. Все было готово. Хризата сняла мантию, содрогнувшись при виде собственного иссохшего тела. Она пыталась сохранить свое могущество, красоту и связаться с Гекатой. Просто чудо, что Август ничего не заметил. Конечно, определенную роль сыграл Тириак, в который она кое-что добавила. Она не собиралась полностью выводить императора из строя, поскольку не собиралась низвергнуть Рим. Она намеревалась воспользоваться могуществом столицы. Рим должен оставаться незыблемым. А Селена, похоже, все замечала. Хризата решила, что после заклятия дочь Клеопатры перестанет быть дальновидной и многое упростится. Она взяла нож и, поморщившись, вонзила острие в плоть чуть ниже уха. Потом провела под подбородком, сделав длинный разрез поперек горла. По бледной коже густой алой струей хлынула кровь. Глаза колдуньи закатились, она пошатнулась. У ее ног образовалась красная лужа. Покачнувшись, она безвольно упала вперед. Тело перевалилось через край котла. Кипящее зелье сомкнулось над головой Хризаты. Под бурлившей в котле темной маслянистой жидкостью ничто больше не шевелилось.